скрыться только в предлагаемые обстоятельствами личине всеобщего маскарада. После спектакля сестра чуть не силком потащила ее знакомиться с маэстро. Тот стоял в фойе, окруженный актерами и почитателями, бесстрастно унимал многолюдному восхищению, уверенно возвышаясь над собеседниками взлохмаченной головы. Когда они, наконец, пробились к нему, сестра, сияя на него розовеющим от волнения лицом, вытолкнула ее впереди себя. — Всеволод Ильич, это моя младшая сестра Аня, жена адмирала Сергея Николаевича Тимирева. Сначала даже идти не хотела, теперь вот жаждет познакомиться. Длинное, вытянутое к низу лицо Мейерхольда с резко выдвинутым вперед подбородком слегка оживилось. — весьма рад. Когда ты был на коротке с вашим отцом Василием Ильичем, весного суши, весьма рад. Вам действительно понравилось. У вашего театра большое будущее? Маэстро нетерпеливо перебил ее. У театра вообще нет будущего.